Мы переходим ко второй части нашего урока, номер 13, Эц Хаим. Мы находимся на странице 5, строчка 9, нет, строчка 10. На том уроке я вам сказал, что что все 10 сферот, общие 10 сферот, общего мироздания, будем говорить, они, в каждой из них есть тоже свои собственные 10 сферот. И так до бесконечности. Так же, как это и было, как мы говорили, в отношении 10 сферот игулим, круглых. 10 после точки. Вегиней. Бхина зо габет некра целым элоким. В алега рамез рамез акатув в амро 11. Ваивра Элоким эт Адам бецалмо вацелем Элоки ухимаат коль сефар азогар ватикуним 12 ров диврейхем кулам мит аским Бифхинат, Бифхинат Бет, Азот, Билвад. Кмоше Эхтов Гейтев, Бамакомахир. Вагарей, Базе, Иткайму, Бет Асвирот, Бет Асварот, Аналь. Ки еш бет пхидот дерех игулим в дерех кавим в шнейгем 24 каехад товим диврей элоким хаим. Это хороший кусок, который мы прочитали, который мы сделаем пока сейчас. Я перевожу. И вот этот аспект, второй аспект, называется образ по образу Бога, Элоким, по образ Элоким, образ Творца в его свойстве строгости закона. Он имеет в виду сейчас второй аспект Игулим, а теперь он говорит про Йошер, про прямой свет. Так он говорит так. Так вот, этот аспект, второй аспект, вот второй аспект, говорит, называется образ Творца, образ Элоким. Точка. В Алега Рамаз, и на него, на это намекнул, намек есть в Писании, в Торе, в Амро, где сказано в самой Торе, в начале 11. Ваевра Элоким это Адам бецалмо вецелем Элоким. И Творец, и Элоким, будем говорить теми именами, которые используются в Торе. И Элоким создал человека по образу своему, по образу Элоким он его создал. Ухиме отколь сейфера Зогара текуним, и практически говорит, почти весь, вся книга Зогара и текуним Зогара, то есть понятно, текуним тоже книга Зогара, текуним Зогара. 12. Ров деврейхем кулам, большинство их слов все вместе, он говорит. Митоским бифхинат бет газот билват, они занимаются только этим вторым аспектом. То есть занимаются большинство, практически большинство из Зогара, все говорится именно о свет, о Йошер, о человеке, он говорит, сверху вниз, в образе человека, а не Игулим. Кмо шехтов гейтов бамакома кем. Как мы напишем, скажем, в другом, достаточно хорошо, в другом месте. Гарей 13. Базеит каему бета сварот ханаль. Таким образом, говорит, можно, исполнились, можно, можно оправдать, можно, говорит, сказать, оправдать две посылки. Две посылки, как сказано выше. Посылка, как в логике. Еще два мнения. Называется посылка. Два мнения. Они, как сказать, оба справедливы. Ки еш бет пхинот. Ибо есть два аспекта. Дерах игулим, в дерах кавим. Через, то есть, путем Игулим, круглого света, или круглых, когда мы говорим свет, мы имеем в виду здесь и круглый, и свет, и килим, путем игулим, то есть круглого, круглый свет и круглый килим, в эдерах кавим, и путем линий, то есть три линии, сверху вниз, будем говорить, три линии, значит, и свет идет по трем линиям. И келим, которые принимают этот свет тоже в трех линиях. Всегда надо иметь в виду это. Вештейгем кайхатовим. И обе эти посылки, или предпосылки, нет, посылки называются, по-моему, в логике называлось. Я когда учил эту формальную логику, посылка, то есть позиции, то есть две эти позиции, две эти посылки, они обе справедливы, обе хорошие, обе справедливы. И обе они деврей локим хаим, так как это говорится, обе они слова живого Элоким, так говорятся. Слова живого Элоким, живого Бога, ну так говорятся. Но Бога мы говорим, в рот мы не будем брать это слово, потому что ничего не говорит. Я недавно, я начал на той неделе, мы начали в одном из, один раз в неделю мы теперь занимаемся, я даю теперь урок Торы. То есть урок Торы, самой Торы я даю урок, я надеюсь, Байзрат Ашем, с Божьей помощью, что придет момент, когда я дам это тоже на русском языке. Ибо все, что я читаю, это не Тора. Все, что я вижу, это не Тора, это красиво, культурно обработанные литературно, возвышенным языком. Тора не передает дух Торы совершенно. Ну, ничего, так, что делать? И вот я сверху пришел сигнал ко мне. Не так просто. Пришел сигнал через кого-то, через ученика. Я его распознал. Сначала я его не распознал, потом я распознал этот сигнал. Я стал давать один раз в неделю, уже первый урок у нас был. Весь урок одну ночь, каждую с четверга на пятницу ночь. Я без аташем, я уже дал один первый урок. И будет там один урок у нас будет Торы, который мы постепенно каждый раз будем дальше идти. Мы начали с самого начала. И я даю, как это читается, как это произносится. Все вместе, разные аспекты, различные аспекты Торы. Каждое слово, внимание, иногда даже к букве, которая там есть. И даю немножко гематрии. И не стараюсь не повторяться, конечно, повторять из того, что я учил в Зогаре. Конечно, все Зогар светит. Но не повторяюсь я, а просто рассказываю. И с определенным что-то, нечто, добавка, подход, который еще что-то добавляет, какое-то измерение к тому, что мы изучаем. И почему я это хотел сказать, я не знаю уже. Немножко запутался. Так вот, это, как он говорит, все это слова одного и того же живого Творца. Как он сейчас закончил свои слова, Эцхаим. Тоже и там я тоже освещаю Тору. Каким-то образом связываю это как-то словами нашего мира. И вот я тоже надеюсь, у нас тоже получится, что мы как-то этот добавочный курс дадим еще. Я надеюсь со временем к Шловец. Шловец — это очень для нас абсолютно важный курс. Зогар мы понемножку дальше продолжаем. Я сейчас очень занят, конечно, другими вещами. Я имею в виду программа, все эти понятия сделать. Это сильно даст нам. Тоже на русском я делаю. Поэтому немножко Зогаром мы немножечко отстаем, неважно. Но это, в общем-то, хорошо бы, конечно, чтобы мы тоже взаимодействовали все вместе. У нас очень мало всего пару человек, 20 человек, может быть, удастся что-то как-то вместе сделать, чтобы вместе работать над программой сентября, которую мы начнем. Потому что мы начинаем нечто абсолютно неслыханное в мире до сих пор. Программа, которую нам свыше дали, те предметы, вот сейчас Тора вошла, и с сентября я еще дам Безрат Ашем, с Божьей помощью, еще раз мы будем встречаться по воскресеньям в нашем центре, а не только в четверг, а будем встречаться, будет вся группа внутренняя, которые будут работу, которые пожелают заниматься на обучение на преподавателей. Мы уже закрыли, остановили доступ всем. Никто уже больше к нам не может попасть извне, потому что группа уже сложилась, и уже кто сидит, есть уже люди, которые уже третий год продолжают с нами учиться, есть уже которые полгода, год. Ну, в общем-то, все уже сложились, и мы не хотим вводить в нашу группу голландскую опять новичков, и опять, ибо опять надо их тянуть, в то время это как не моя установка, которая мне дана. Моя установка — идти глубже, выше, дальше сделать не вширь, а вглубь. То есть из тех нескольких десятков кандидатов, которые у нас есть, из них сделать, помочь им стать преподавателями, а они уже будут давать уроки другим. Teachers называется. Учи учителей. И в сентябре, в это воскресенье, будем давать Безаташем, с Божьей помощью, Талмуд Эсера Сферот. Учение 10 сферот. Я видел тоже, как делается в Израиле. Это, конечно, я не скажу извращение, но это один аспект там рассматривается. Немножко научный подход, псевдонаучный. Неплохо, я ничего не говорю, но недостаточно, совершенно не покрывает тот объем и слои Талмуда Эсера Сферот, который написал Иуда Ашлаг. О буквах там совершенно не говорится, имена Творца совершенно ничего в израильской группе не говорится. Только о позиционированиях. Это находится выше, это находится ниже. Все, геометрия, все понятно. Почему? У них и преподаватель технарь. Безусловно, он громадную работу проделает. Но вверх-вниз, выше-ниже соотношение, слева-справа. Это все, что вся построена, вся система, навигационная система, системы структуры творения. Но это не покрывает структуру каббалы, учения. Ибо все у нас связано. 10 сферот полностью можно переводить в имена Творца. Или можно опять же плавно переходить к буквам алфавита. Или к именам Творца в самой Торе. То есть каждое слово там имеет силу творения на древе жизни. То есть есть тоже буквы, начертания букв и так далее. Как они построены, эти буквы, их сочетание одной буквы, сколько в одной, какие сочетания букв и имеются и в каком соотношении в самой букве и так далее. То есть есть множество аспектов, которые, например, там преподается, там главное преподавание, это, конечно, тест, но не дает не дает интегрированного ощущения этой великой работы, которой сам Иуда Ашлаг комментирует Эц Хаим. А Эц Хаим они вообще не проходят. Только то, что приводит сам Иуда Ашлаг. В то время как мы и сам чистый Эц Хаим проходим, а теперь в сентябре мы прибавим еще Бейсрат Ашем с Божьей помощью и Талмуд Эсера Сферот. Это тоже бриллиант, жемчужина методики каббалы. Желаю всего самого наилучшего. Работай над собой, верь больше и больше в веру мудрецов, что так это и все. Всего хорошего.